Глава 23. Надо отдать должное ректору, реагирует он быстро. Огонь не успевает разгореться и серьезно попортить диванчик. Я, конечно, предполагал, что у вас пламенный характер, но не думал, что настолько. Шутит мужчина. Ректор шутит? Мне не показалось? Я чешу переносицу, потому что мне дико хочется еще раз чихнуть, но вот поджигать что-то еще раз не хочется. С этим внезапно проснувшимся даром нужно что-то делать. Только я понятия не имею, что. Потому что вообще о магии почти не знаю. Но после отпущенной шутки ректор становится серьезным, даже напряженным. Он ставит чашки и чайник на стол и опирается на столешницу, рассматривая меня. «Это же была случайность, да?» Мужчина кивает на диван. «Что с вашей магией, Алессандра?» «О, уже Алессандра!» То есть к тем, у кого проблемы, ректор относится нежнее. Мне приходится быстро взвесить все «за» и «против», чтобы признаться ему. Но, похоже, честно выложенные перед ректором проблемы делают меня чуть человечнее в его глазах. У меня на днях проявилась родовая огненная магия. Сжав кулаки и задержав дыхание, признаюсь я. Но она как будто не подчиняется мне, поэтому я периодически что-то поджигаю. В вашем возрасте? Внезапно? Уточняет Ферст. «И вы не побежали хвастаться этим всему высшему свету?» «Чем хвастаться-то? Тем, что я, чихнув, могу поджечь кому-то прическу? Или понятия не имею, как заставить эту магию проявляться иначе?» Огрызаюсь я. «Ну, мог бы и не извить. И так ситуация не самая приятная». «Могли бы обратиться к своей семье. Там наверняка были бы рады помочь». Резонно возражает ректор. «Да...» Только он не в курсе реакции дорогого папы на эту новость. Если бы я обратилась к семье, то тут сработали бы два фактора. Первый — меня бы сначала закрыли в доме и выпустили бы только замуж. Второй — меня могли бы очень быстро раскрыть. Потому что, ну какая из меня Олесса? Они были бы рады выдать меня замуж, отвечаю я. И, кажется, теперь хрустит столешница, на которую опирается ректор. Тогда... «Могу предложить два быстрых приема для обретения контроля». Предлагает Ферст, словно его ничего не смутило, хотя вся ситуация вообще странная. Но я активно киваю. Хоть какая-то лазейка в мир магии для меня откроется. Ректор действительно очень понятно показывает прием аккумуляции магии на кончиках пальцев, а потом другой прием, который позволит перенаправить силу в иное русло. Но для освоения этой техники... нужны специальные дыхательные упражнения. После пары неудачных попыток первый прием мне даже удается освоить, и для практики я разогреваю чайничек. Непередаваемое ощущение, когда сам творишь что-то волшебное. Поистине чудесный мир, из которого надо поскорее сбежать, чтобы не попасть в неприятности. Хотя разве они не окружают меня? Мы с ректором пьем чай, а я успокаиваю свой голод вкуснейшими печеньями среди тех, которые я когда-либо пробовала. Ферст предупреждает о том, что от всех преподавателей ждут характеристики на нестабильных студентов, которые участвовали в неприятных инцидентах. Характеристики — это хорошо, значит, им дают какой-никакой шанс. Но я все же не могу написать пустые слова и общие фразы. Я и раньше так не работала, а сейчас тем более. Раз от этого зависит будущее студентов. Поэтому решаю пойти в общежитие их факультета и поговорить лично с каждым. Но перед этим все же заглядываю к стеллажам с книгами. «Вы так и будете за мной ходить?» Спрашиваю я ректора, который ходит по пятам и заглядывает через плечо. «Пытаюсь понять, почему вы не воспользуетесь поиском настойки», — хмыкает он. «Чёрт, я должна была догадаться, что тут есть какая-то хитроумная система поиска книг. У меня нет кристалла, если вы забыли. Выруливаю я из ситуации, как могу». «Тогда и взять вы ничего не сможете». «Я запишу на вас». Усмехаюсь я и беру с полки первую попавшуюся под руку книгу. «Как цветы научились говорить». Перед глазами сразу возникает мой Сильвио, который вполне себе хорошо говорит. Но ведь эта книга же явно не о нем. «Вот». Я поднимаю книгу и показываю ее Ферсту. «Эту». Ректор с недоверием относится к моему выбору, но даже не комментирует его. Он провожает меня до жилого корпуса, потом уходит в свою башню. Я останавливаюсь, оглядываюсь и иду к отдельно стоящему трехэтажному зданию, где живут студенты факультета нестабильных. Еще издалека слышу крики ссоры, а когда выхожу из тенистой аллеи к входу в жилой корпус, вижу все происходящее воочию. Один из студентов очень эмоционально что-то рассказывает Алисе. Девушка стоит, обхватив себя руками и явно мечтая исчезнуть. Я ускоряю шаг. Все еще хорошо помню, как она в прошлый раз сорвалась. Больше я не намерена допускать такого. Парень вскидывает руку, что-то произносит одними губами и что-то выпускает в сторону Алисии. На каком-то автомате я прыгаю вперед, и плечо обжигает.